Глава 19. Лена. Вопреки моим опасениям, погуляли мы просто отлично. В детских заведениях Алиса всегда была шелковой, не капризничала, а планомерно пробовала все развлекалки. Почти 2 часа спокойного сидения за столиком с чашкой кофе и обожаемым мужчиной – это намного лучше, чем мой обычный день. Хотя окончательно избавиться от навязчивых мыслей о Косте и моем уходе из дома не удалось. Осторожно поглядываю на Дениса из-под ресниц. Что он там утром говорил про съемную квартиру? Не думал же я, что он на самом деле станет ее вместо меня искать. Нет, Лена, ты теперь свободная, независимая женщина. Придется и о жилье самостоятельно позаботиться. Думаю, справлюсь. Не такое уж это сложное дело снять квартиру. А вот раздобыть собственные вещи кажется мне сейчас непосильной задачей. Не смогу поехать к Косте. Вдруг он возьмет отпуск и станет выжидать, пока приеду. Или, напротив, сменит замки, чтобы я без него не смогла попасть в квартиру. Наверное, стоит воспользоваться предложением Дениса и купить все необходимое. Неизвестно, сколько мы с Алисой будем в таком подвешенном состоянии. Сообщила о своем решении Денису, и он, кажется, обрадовался. Алису оставили на аниматоров, она категорически отказалась вылезать из бассейна с шарами. Сначала зашли в детский магазин. Кое-какие вещи у нас есть, но завтра в сад нужна сменка. Почему-то надеялась, что одежду дочери Костя отдаст без проблем. Может быть, зря? Без Алисы мы достаточно быстро купили все, что пришло мне в голову. Потом Реднов потащил по магазинам для взрослых девочек. В первом же отделе затащил в дальнюю примерочную с какой-то наугад взятой юбкой. — Денис Витальевич? — вопросительно приподняла брови. — А что происходит? От выражения лица любовника брала отрыбь, будто съесть хочет. Реднов тут же подтвердил мое предположение, впившись поцелуем в губы. — Считайте это срочным совещанием, Елена Владимировна. Весь день мечтал. Прошептал, чуть оторвавшись от меня. Стоило бы высвободиться, возмутиться, рассмеяться, но я моментально растаяла в его объятиях. Поцелуй быстро перерос в нечто безумное. Кажется, я и сама об этом мечтала. Только не весь день, а еще с пятницы. Мы целовались за матерчатой занавеской, словно подростки, которым больше негде. Будто мы молоды и безумно влюблены. И все у нас еще впереди. Эти внезапные ласки буквально выбили из колеи, а грустные мысли тут же улетучились. И где-то в сердце затеплилась надежда. Может, я сгущаю? Может, все у нас получится? В конце концов, строят же какие-то отношения другие женщины с детьми. — Денис, скажи честно, — хрипло прошептала, оторвавшись от губ любовника. — Зачем тебе все это нужно? — Честно? Не знаю, Лена. Понятия не имею. Неужели не найдется молодая и беспроблемная? — Найдется, конечно, и не одна. Еще в очередь стоять будут и у подъезда караулить в мини-юбках. Денис задорно подмигнул, а я едва зубами не заскрежетала. Ведь он прав. И ужины будут готовить, и рубашки гладить, и в постели ублажать. А я что? Все только для Алисы. Время, силы, деньги. Лен, поднял мое лицо за подбородок. Правда не знаю, что тебе ответить. Но не нужны мне другие. А с тобой что делать предлагаешь? Просто постоять в сторонке, пока ты мужественно решаешь свои проблемы с мужем? И куда бы ты пошла, если бы не предложил ко мне? Отель? Ну, допустим, взрослому человеку вполне возможно перекантоваться в гостинице. А Алиса? Потом, развод может затянуться. А ты сама-то все еще будешь хотеть меня после всего этого, если отойду в сторону? Не стану ли я таким же посторонним за это время, как и твой муж? Нет уж, Лен, ты моя женщина. Твои проблемы – мои проблемы. И у тебя есть дочь. Я знала об этом с самого начала. Ты предупреждала, что может быть непросто. Хватит мучиться чувством вины. Мы все делаем правильно. Привстала на цыпочки и поцеловала его. Денис помогает и дальше хочет помогать и быть вместе. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя счастливой? А об остальном подумаю потом. Вскоре мы освободили примерочную, а потом ушли из магазина, так ничего и не купив. Через пару минут Реднов привел меня в дорогущий бутик женской одежды и велел выбрать что-то для офиса и дома. Лицо у него сейчас именно такое, что спорить с ним бесполезно. Попыталась расслабиться и насладиться моментом. И, кажется, получилось. Оказывается, выбирать одежду под обжигающим взглядом заинтересованного в тебе мужчины – это очень приятно. Как и то чувство, когда он платит. Из бутика вышли с несколькими новыми пакетами и вполне довольны друг другом. Еще несколько страстных поцелуев по дороге за Алисой, потом вкусный ужин в ресторанчике на 4-м этаже комплекса, и мы едем домой. То есть к Денису. Вечер выдался спокойный. Алиса вертелась перед зеркалом, примеряя обновки, причем не только свои, но и мамины. Мы с Денисом немного поработали, обсудили срочные планы на завтра. Уложить дочь удалось рано, вымоталась, яркие впечатления, много нового. Перед сном, конечно, покапризничала. Душ, переодевание, чистка зубов — все это не просто для нас. И очень муторно, стрессово и раздражающе. Но, наконец, Алиса тихонько сопела, обложенная подушками на огромной двуспальной кровати. Вышла из ванны, неловко кутаясь в халат. Почему-то чувствовала себя невестой, будто впервые буду с Денисом. Вроде и встречаемся давно, да и договорились, что не будет ничего. Реднов ждет на разложенном диване. На звук шагов повернулся и отложил телефон. Протянул руку. Несмело подошла и присела рядом. — Ты не представляешь, как я мечтал об этом! — прошептал, поглаживая мои пальцы. — О том, что снова останешься на ночь, а не сбежишь к мужу. Денис наклоняется все ближе, а меня все сильнее берет отрыбь. Да что со мной такое? Неужели и для меня теперь все иначе? Не так, как раньше. Чтобы не углубляться в неуместные размышления, сама обняла любовника. Нет больше никакого мужа. Поцеловала Дениса в чуть приоткрытые губы. Как же мне нравится с ним целоваться. Каждый раз это так волнующе, будто впервые. С ним я чувствую себя живой, настоящей, желанной и самой красивой. И как такое возможно, что такой блестящий мужчина обратил внимание на меня? Мы все больше увлекаемся друг другом, ласки становятся откровеннее и несдержаннее. В конце концов обнаружила себя верхом на Денисе, задыхающейся от страсти и поцелуев. Отстранилась, чтобы перевести дух, кинула в сторону спальни обеспокоенный взгляд. Алиса часто просыпается по ночам? Кивнула, желание тугим комком скрутило снизу живота. Так я точно не усну, да и Реднов тоже очевидно. — Пойдем в ванную, — прошептал срывающимся голос. — Поверить не могу, сама же сказала, что не будет ничего. Денис напротив, будто ждал приглашения. Встал, не выпуская из объятий, и понес в нужную сторону. Ванной оказалось не слишком удобно, но мы были уже в таком состоянии, что не обратили на это никакого внимания. Кажется, нас и кое-что посерьезнее не смогло бы отвлечь от процесса. Поняла, правда, это только утром, когда красилась перед зеркалом и любовалась на свою довольную улыбку. Денис тоже после пробуждения все время загадочно улыбался, пользуясь любым удобным случаем, чтобы прикоснуться ко мне или поцеловать. Алиса, на удивление, вела себя образцово, сама ела и собиралась в сад. Утро казалось таким идеальным, что мысль о том, что вчера мы напрочь забыли о предохранении, прошила громом среди ясного неба. Внимательно смотрела свои вмиг погрустневшие глаза в зеркале. Да уж, Елена Владимировна Родионова, не ожидала от вас такого. Только дополнительных проблем мне сейчас не хватает. Не могу поверить, что настолько потеряла голову в объятиях Дениса. А если он подумает, что это был всего лишь банальный прием, чтобы попытаться привязать его к себе? Нет. Пусть думает, что хочет, но я категорически не готова к чему-то настолько серьезному. Не сейчас точно. Решила не портить утро и сделала вид, что ничего не случилось. Тем более при Алисе поговорить нормально все равно не получится. Отвела дочку в сад, предупредила воспитателя, что заберу ее сама. Снова села в машину Дениса и почувствовала, как опять погружаюсь в легкую панику по поводу возможных последствий вчерашнего вечера. «Лен, что случилось?» Голос Реднова вырвал из тягостных дум. «Я не понял, в какой именно момент, но вдруг неуловимо все изменилось. В чем дело?» «Да, кое-что случилось. Еще вчера. Просто я поняла это только утром и никак не могу перестать думать об этом». Денис остановил машину около кафе. «Кофе хочешь?» «Да», — кивнула. Денис ушел, а у меня появилась минутка, чтобы собраться с мыслями и решить, что я ему скажу. Наверное, стоит сказать, как есть, прямо и понятно, без утаивания и уверток. Он принял нас с Алисой в своем доме, значит, доверяет мне. Следует ответить ему тем же. Реднов вернулся и протянул мне ароматно пахнущий стаканчик и пакет с печеньем. «Внимательно тебя слушаю, Лена!» Он и правда пристально вгляделся в мои глаза. Улыбнулась ему, показывая, что ничего страшного не случилось. Пока не случилось. «Денис, мы вчера забыли о предохранении». «Да?» — выглядел он сейчас крайне ошеломленным. «Наверное, я точно не помню». «Не подумай, что я виню тебя или что-то типа того. Не в этом дело. Это наша общая ответственность, и мне не хотелось бы, чтобы подобное повторилось». «Лен, ты считаешь, что произошло что-то ужасное? Если сомневаешься, то я абсолютно здоров. Знаю это точно. Уверен, что и ты тоже». «Об этом я как раз не беспокоюсь», — проговорила тихо, отводя взгляд. «От незащищенного секса дети бывают, Денис». «И в этом не вижу ничего страшного. Но у тебя, конечно, к этому другое отношение. Не самая подходящая жизненная ситуация, я понимаю, согласен. В таком случае нам следует быть более осторожными. Обещаю приглядывать за вашим расшалившимся либидо, Елена Владимировна». Чуть обиженно прыснул на это. «У меня, значит, расшалился, у него нет?» «Лена, я рад, что ты рассказала, это важно. Все будет хорошо, обещаю». Любовник наклонился и нежно поцеловал. И как можно не поверить такому мужчине?